чтоб кристаллу правильно рос, сейчас попробую. Действительно, дело ускорилось в разы. Только почему выращенная мной микроскопическая крупинка получилась такого странного бурого цвета? Это у меня, вообще, драгоценное что? Ладно, рассмотрю еще раз образцы, разберусь, в чем разница, и попробую снова. Почесала нос и задумалась, жаль, но, похоже, метод штурма в лоб тут не пройдет. Надо как-то по-другому, поинтуичить, подумать. А если вот так, взяв из миски сапфир, магия эталонных состояний сотворила его точную копию. Затем рассекла ту драконьей нитью пополам вдоль низкоиндексной плоскости в самом широком месте. Одну половину камня пущу на то, чтобы выяснить точное соотношение и состав примесей. А вторая пусть станет подложкой, матрицей, задающей правильную структуру. Это даст возможность добавлять атомы целыми слоями, один за другим, и скорость возрастет на порядке. А потом, когда наращу кристаллу достаточного размера, отделю от него подложку основания, как отделяют форму от чугунной отливки, и использую ее снова при создании следующего кристалла. К тому моменту, как Аскани вернулся с конюшни, у меня было уже готово два сапфира, вполне приличного синего цвета, и резерва должно было хватить еще штуки на три. Закончу, помедитирую и пойду бегать вокруг пруда, а то я еще сегодня не добегала. Вернувшийся ближе к вечеру Шон мою деятельность одобрил. Сказал, что лично он делает все не так, но идея использовать половину сапфира в качестве задающего порядок расположения атомов шаблона, хорошая. А заодно пояснил, что на слепленных при помощи магии эталонных состояний кристаллах почему-то плохо держатся записи. Похоже, влияет отпечаток создавшего кристалл волшебства. Вроде как штамповка будет всегда грубее чего-то, изготовленного руками. Вот и приходится растить по слоям. Влез Шиас заметил нейтральным тоном, смотря какими руками. Шон почесал нос и сообщил, что вариант руки-крюки из задницы мы не рассматриваем. До ужина нас с Асом учили писать взглядом. Оказалось, рано я губы раскатала. Выходило еще кривее, чем от руки. Ничего, потренируюсь, научусь. Зато как брита удивится. После ужина я поняла, что спать хочу невыносимо, потому что умоталась, как в лучшие дни в школе. Так что пусть уж мембрана на окошке потерпит до завтра. Шон попытался меня растормошить, чтобы о чем-то поговорить, но я в ответ зевнула, кивнула и заснула. Прямо там, где сидела, в кровать меня отнес Ас. Дни полетели один за другим. Мы с Асом магичили, читали, носились вокруг пруда, восстанавливая былую резвость, по утрам фехтовали, днем плавали, ездили верхом, а в свободное время целовались. Хотя с последним все было неоднозначно. Ас постоянно держался рядом, мы не расставались дольше, чем на полчаса, и при всякой возможности он лип ко мне где ни попадя. Притискивал к стенке в коридоре, усаживал к себе на колени, когда мы вместе читали, обнимал во сне. Дошло до пускания пузырей на дне пруда, когда мы пытались научиться целоваться под водой. У меня, кстати, не получалось, в носу неведомо почему начинало булькать, оставить щит я не хотела, такое должно быть естественным. Вечернее укладывание спать разрослось в целый ритуал с неотрывными взглядами, касаниями рук, невыносимо нежными словами, которые говорил мне Ас, ложась рядом. Казалось бы, надо радоваться, я вместо этого чувствовала себя неудобно, чуть ли не виноватой, потому что на все ласковые и чудесные речи друга только и могла ответить: «Я тоже тебя люблю». Больше в голову ничего не шло. Наверное, надо порыться в библиотеке, может, в книгах есть правильные слова, ведь вряд ли такое можно у кого-то узнать. Вот как Тин зовет Росса, разве спросишь? А как Астер наедине обращается к лорду Ордену, и вовсе представить невозможно. Наверное, это у каждого свое, и нужно это свое отыскать, чтобы подошло, как верный ключ к замку. Правда, при Шоне мы сдерживались. Мне почему-то было неудобно, неудобнее, чем с Тин или с Бри. А Аскани на мой вопрос, как ему, просто хмыкнул и пожал плечами. Сам Шон вздыхал, что не знает, что с нами делать. Понятно, что, когда вырастут драконы, станет легче, тогда мы будем уже достаточно сильны, чтобы защищаться самостоятельно. Но пока несчастный опекун пас нас, как когда-то я придурковатых коз Белочку со снежинкой на деревенском лугу, и в отместку грузил с утра до вечера, в меня Шон впихивал новые заклинания с энтузиазмом, с каким брита, собираясь на летние каникулы домой, заталкивала весь свой немалый гардероб в один дорожный баул. Оставалось на мне, как на том мешке, для утряски и уминания вложенного как следует попрыгать. Напряженности между нами не было. Аз действительно перестал изводить меня вопросами, не влюблюсь ли я в Шона. А Шон, как ни в чем не бывало, лопал пирожки с лоренской кухни, занимался с нами, ругал, хвалил, объяснял, натаскивал, а время от времени для стимуляции умственной деятельности щелкал по лбу. Кстати, я, кажется, поняла, с какой радости Шон обзывает Аса чернявым выхухолем, потому что звучит похоже на хахаль. Интересно, Ас тоже просек подколку, еще для нас рычали. Астер, как и обещала, появлялась так часто, как могла, и я познакомилась со штормовым ветром, драконом императора Тину и Риннеля. Сама я тоже ломала голову, не могу ли как-то помочь моей малышке, ну, кроме бесконечных медитаций и упихивания в себя за обедом лишние котлеты. Тот сон, где на меня глядели из темноты и плакали, не выходил из головы. В итоге я устроила нечто несусветное на своей внутренней поляне, чуть в стороне от источника воткнула три густых, разлапистых ели, а под их защитой спрятала большой сток сена, из душистого разнотравья с клевером, как любила сама. Получилось, на мой вкус, очень уютно, с видом на переливающийся источник и висящую в зените луну. После этого я как-то успокоилась и даже не особо удивилась, когда однажды обнаружила, что сток развален, словно в нем кто-то копался или кувыркался. Шон, с которым я поделилась этим сомнительным достижением, поднял брови и мотнул встрепанной головой. Глаза наставника весело блестели. «Ну, ты даешь, мне б в голову такое не пришло. А что, до чего додумалась, то и сделала. Я случайно стала свидетелем сцены, для чужих глаз явно не предназначенной». Закончив проезжать волну, расседлала ее и, мурлыкая, отправилась с учебником по физике в сад, разбирать заданный Шоном параграф и решать к нему задачки. Аскани, спрыгнув с прибоя, шлепнул того по крупу, чмокнул меня в лоб и потопал на плац. Похоже, тренировки с императорской семьей впечатлили Аса настолько, что он готов был отрабатывать стойкие выпады день и ночь, лишь бы подтянуться до уровня семейства Тёркалриан. Так и получилось, что, дочитав и перерешав, я вернулась в дом одна. Их я почувствовала, еще поднимаясь по лестнице. Висело в воздухе что-то такое, заставляющее сердце стучать чаще, а живот напрягаться. А потом, через несколько ступеней, когда уже просматривался верхний, казавшийся сумрачным после солнца сада коридор, я увидела. Целующиеся Астер и император Ординариэль меня не заметили, слишком были заняты друг другом. Все происходило почти беззвучно, похоже, если они что-то и говорили друг другу, то мысли речью. Оба одеты в бриджи и туники с короткими рукавами, зато на головах накручены хитрые плетения из падающих ниже талии кос и локонов. Лорд Ардин склонился над женой, обнимая ту правой рукой за плечи. Левая на моих глазах целенаправленно съехала с талии назад, оглаживая, лаская, притискивая. Астер, приподнявшись на цыпочках, обняла мужа за шею, запустив пальцы в волосы. Я замерла, как примерзла к месту, хотелось убежать или хотя бы зажмуриться, и в то же время невозможно было оторваться. Тонкие пальцы Астер шевельнулись, волосы лорда Ордена взметнулись серебряным вихрем и снова опали на спину, уже распущенными. Одновременно Ардин подхватил жену под бедра и, приподняв, буквально впечатал спиной в стену, и тут же прижался к ней всем телом, не позволяя упасть. Астер ахнула и, вцепившись в плечи мужа, обняла того ногами за талию. Поцелуй продолжался, но теперь это было нечто большее, будто танец, чуть неловкий из-за неустойчивой позы, но в то же время плавный, ритмичный, как раскачивание кобры, завораживающий своими движениями. Астер откинула голову с закрытыми глазами назад, закусив губу и постановая, император приник к ее шее. Я, почувствовав, что больше не могу смотреть, сердце стучало, живот завязался узлом то ли от неловкости, то ли от странного ощущения сопричастности, меня будто затягивал алый водоворот, попыталась сделать шаг назад, чтобы уйти, пока меня не заметили, и споткнулась. Астер встряхнула головой, словно сбрасывая наваждение, поймала мой взгляд, глаза казались яркими и затуманенными в одно и то же время, словно в них пылал и плыл Млечный Путь. Светло улыбнулась. «Привет, Тим. Прости, нам следовало помнить, что стоит быть осторожнее, если в доме гости. Но, когда мы появились, тут никого не было. Мы тебя смутили, лорд Ардин, выглядящий сейчас совершенно на себя не похожим, чуть сконфуженным, по-человечески теплым,

Значит, она жива, а я могу ее о чем-то спросить, как могла четко произнесла мысленно. Хочешь эту друзу в подарок, и получила в ответ окатившую меня волну радости. Вот это да. Ас тоже остановился и как-то задумался. Знаете, я в жизни столько не занимался фехтованием, сколько за пару последних недель. Не успеваю присесть, как меня на плац просто за шиворот тащит. Ноги словно сами несут. Это может быть, Ас не закончил фразы. Может, радостно осклабился Шон. Дракон Тиану тоже гонял того с мечом наперевес сутками напролет. Меня мрак заставлял порталы считать, пока извилины в голове узлами не завязывались. Анара была помешана на ловле рыбы и принуждала Астер обедать по 4 раза на дню. Так что вы, похоже, легко отделались. Хотя еще не вечер. Эллири внимательно, почти благоговейно, слушали. Только не идите на поводу, поняли, а то на голову сядут и хвосты свесит, оглянуться не успеете. А чтобы ты, воробей, хорошенько этот совет запомнила, свою друзу весом в 1/4 пуда по рынку сама таскать будешь. Без помощи жениха, магии и левитации, в качестве урока. По такой жаре, ничего, доволоку, мы все равно рады. Вторая вещь случилась, когда Шон захотел узнать у одного из старателей, откуда у того сапфиры редкого пурпурного оттенка. Рудокоп стал уклончиво объяснять, что нашел камни в запретных горах. Вряд ли скажет правду. Раритеты, его хлеб, ментально заметил Ас. А у меня в голове завертелись, как кусочки головоломки, осколки фраз. Откуда камни? Правду не скажет, запретные горы. Сознание зацепилось за какую-то деталь. Казалось, что в услышанном есть нечто важное. Мысль никак не хотела оформляться, хоть снова палец кусай. Шон уже сторговал 3 камня, как я поняла, учителя заинтересовал состав примесей, а я все стояла, уставившись в пространство. Пошли, воробей, а то за чучело примут. Шон, откуда в 3 бахорков алтарные камни? Чего-чего, они их откуда-то берут или тоже делают при помощи проклятых печатей? Ну-ка, если я верно понял смысл твоего вопроса, тебя интересует, любой ли камень подходящего размера и формы сгодится в качестве алтарного, или нужен особый из особенного места? Взгляд Шона стал острым. Да, дай подумаю. Я расколотил их немало, но все они были очень старыми. То есть с такими наслоениями засохшей крови, что там и не разберешь изначальный цвет и состав материала. Ты полагаешь, он какой-то необычный? Не знаю, не уверена. Я почувствовала, как ощущение правильности, важности догадки ускользает. Просто когда пошла речь о запретных горах, понял, ты говоришь о логове Хашурга, только давай отложим эту тему, оглянулся на внимательно прислушивающихся к разговору Илайри. Ладно, кивнула я, Шон не забудет, и Ас, стиснувший мою ладонь, тоже. Ко мне и мы с Асом накупили 2 мешка, это кроме той, неподъемной друзы. Шон набрал и себе, причем исключительно темных тонов, гагатов, черных фанатов и сапфиров, делать амулеты, потому что кому-то вечно что-то нужно. Эл бормотал о влиянии примесей на магические свойства. Похоже, принц обладал семейной дотошностью и уважал статистику. Его приобретения тянули на 0,5 пуда. Ри отстала ненамного, у нее тоже были научные планы. Эх, и что с вами делать, артель гномов, идущая из забоя? Пошли за угол, вздохнул Шон. Зачем за угол, я поняла, когда мы там оказались, скрывшись от посторонних глаз. Шон почесал нос и щелкнул пальцами, на уровне плеча учителя с легким чпоком открылась дырка портала. Шон подмигнул мне карим глазом. Кладовка на луне, пихаешь что хочешь из любого места, а потом, когда надо, достаешь. Ясно, давайте сюда ваши сокровища, если не хотите и дальше с ними в обнимку по жаре спотыкаться. Желающих спотыкаться не нашлось, а жизнь, как только моя друза канула в портал, сразу показалась легкой и прекрасной, как крылышки бабочки-пестрянки. Можно пойти перекусить, а потом уж в оружейные ряды. Все с энтузиазмом закивали, а потом в оружейных рядах началось то самое фьють-фьють. Фьють-фьють арбалеты сменялись фьють-фьють кинжалами, пока мы с Ри, переглянувшись, не заняли принципиальную позицию, заявив, что не согласны дальше оставаться на дискриминированных птичьих правах и слушать птичий язык. Ладно, пошли снова за угол, обреченно вздохнул Шон. Сделаем морок девчонке, пусть с нами таскается. Вот, чтоб он меня сразу послушался. Какие воспитанные молодые люди. Молчат, пока говорят старшие. Оружейный мастер огладил длинную черную бороду и одобрительно покосился в нашу сторону. Ри зафыркала в кулак, мы как раз в 4 мысленных голоса темпераментно обсуждали, как добиться при закалке неравномерной кристаллической структуры по ширине клинка, чтобы хорошо гнулся, а кромка была максимально твердой. Можно ли такое сделать и, главное, нужно ли, и заменит ли тут волшебство стандартные кузнечные приемы, отжиг, закалку, отпуск, способна ли магия создать качественно прокованный меч, и, наконец, есть ли смысл покупать приглянувшийся по форме и балансу клинок и самому доводить его до ума или лучше поискать готовый. В процессе изготовления меч специально нагревают, давая потом очень-очень медленно остывать, чтобы снять внутреннее напряжение, которое позже может привести к микротрещинам и тому, что лезвие сломается. Думается мне, что вдоль границы, где состыкуются домены разных размеров, начнутся проблемы. Илдрид вопросительно посмотрел на Аскани. Можно попробовать взять готовый клинок, какой не жалко, и сначала нагреть, а потом охладить магией узкую полосу вдоль лезвия, внесла я лепту. Тогда основная часть лезвия не изменится, а структура кромки поменяется. Думаю, я могу. Только, пожалуйста, не здесь, фыркнул Шон. Взял в руки меч, который показался нам подходящим для Росса, взглянул вдоль дола, канавки вдоль лезвия, облегчающий клинок и служащий ребром жесткости, попробовал на изгиб, и вернул назад мастеру. Что такое? Хороший меч, изгиб чуть неравномерный, качнул Шон головой. Должна быть ровная дуга, сами знаете. Я готов немного сбросить цену. Благодарим, мастер. Мы походим, посмотрим еще немного. Ну, как хотите. Оружейник был явно разочарован. Ладно, хватит тут топтаться и время даром терять, пойдемте-ка к мастеру Артрибушу. Уж если у того нужного не найдем, тогда вернемся сюда. Мне было жаль уходить из оружейных рядов, интересно. Но у мастера Форештара Артрибуша оказалось еще интереснее. Кузня настоящего гнома – это нечто. И тут все мечи гнулись как положено, равнехонькими дугами, выбирая любой. Выбрать поручили Шону, он отлично знал Росса и мог прикинуть, какой меч тому придется по руке и понравится. И кинжал. А еще тут были двухзарядные, как я и хотела, арбалеты. В точности как у леди Матильды. Мы взяли три, для Тин, Росса и для Бридли, надо же того тоже порадовать. При знакомстве мы, меня ментально пнул Ас, низко поклонились, являя уважение к мастерству и возрасту хозяина. Мороки Шон с нас снял, а разговор шел на гномьем. Если я что-то забывала или путала, осмысленно подсказывал. Закончив осматривать выставленное на продажу оружие, я решилась задать вопрос. «Мастер Трибуш, а вы изготавливаете только оружие, а что еще?» Усмехнулся тот в бороду. «Моя сестра, травница, и сама я тоже хожу в лес». Начала я объяснять, и вот сейчас я смотрела и подумала, а почему нет хорошего инструмента для нас, травников, ведь для алхимиков специальный инвентарь есть, а какой нужно? Похоже, мастеру стало любопытно, что-нибудь такое, чтобы можно было бережно вынуть из земли корень, а они на разной глубине сидят, задумалась я, или аккуратно снять чагу с березы, или что-то срезать. Я тут прикинула, 4 инструментов будет довольно. Пары лопаточек разной ширины и длины, ножа и вилки. Я могу показать форму и размер. Только нужны надежные, не хуже мечей, чтобы не тупились и не ломались. И чтобы соединение с ручкой было крепким, там отлетает чаще всего. А с целом переглянулись и пожали плечами. Ри заинтересованно пододвинулась к нам ближе. Кстати, принц с принцессой, похоже, были тут в гостях не впервые. Совок с камнем призыва, хихикнул Шон, принявший сейчас свой обычный вид. «Кстати, хорошая идея. Зачем лишнее с собой таскать? В итоге мы проторчали в мастерской 2 часа, а потом нас пригласили на обед, который продлился до ужина и однозначно насытил всех до следующего завтрака. Уважаю гномов. Вечером, когда мы вернулись в Галарен, Ариселом отправились в Лорен, по порталу пришли Астер, Тиану и Ардин. Их, как я поняла, позвал Шон. Устроились все вместе в комнате, звавшейся закатной гостиной». Темой разговора стала идея, стукнувшая мне сегодня в голову, откуда орки берут свои алтари. Варианты тут были возможны самые разные. Не исключено, что годился любой плоский камень, над которым проводился кровавый обряд с жертвоприношением. Нужен ли для этого аналог проклятой печати или достаточно было каких-то орочьих заклинаний? Вопрос открытый. Может, да, а может и нет. По разуму представлялось, что все же нет, потому как орочьих трип почти 40, и выдать каждому племени кусок своей силы, даже бог замается. Но существовала вероятность, что племенные алтари изначально, без ритуалов и жертвоприношений, были привезены из места силы Хашурга, и само их происхождение обеспечивало связь с Богом. «Как тебе такое в голову пришло?» – поинтересовалась сидящая между мужьями на диване Астер. «Не знаю», – прикусила я губу. «Я действительно не знала. Просто сказанные тремя разными людьми куски фраз о камнях, запретных горах и тайных местах неожиданно соединились, сплавились в одну догадку. А уж есть в том смысл или нет, без проверки не выяснить. Только как проверять-то? Если предположить, что это очередная подсказка, которая пришла через Тим, аккуратно подбирая слова, начал Ардин, то к чему она может привести? Вероятно, к тому, что, если оставить все племена без алтарей, орки дружно отправятся за новыми, а мы сможем отследить направление и засечь, куда именно они ходили, и таким образом отыскать или вычислить сакральное место Хашурга, его логово. Я поежилась. Почему-то от мысли об обиталище черного бога стало не по себе. Холодно, зябко посреди жаркого лета, и сидящий рядом Ас тоже напрягся. Если мы сопрем каменюки из всех трип, да еще проведем ряды шаманов, польза в любом случае будет, оптимистично заявил устроившийся на ручке дивана Шон. Оторвал ягоду от кисти черного винограда, которую крутил в руках, и отправил в рот. Резонно. Такое займет их надолго, кивнула Астер. Подумаем, как это можно устроить. Начать следует, однозначно, с разведки. Обозначить местоположение каждого племени на карте. Расставить цепочку порталов, начал Ардин. Шон кивнул и подхватил. И ничего не взрывать. Я могу тихо выкрасть все потребное и отправить на Луну, а там уж будем разбираться, из чего эти булыжники сделаны. Очистим от крови и поглядим. Только нужно как следует подготовиться, чтобы провернуть дело быстро. Как тогда, когда мы уничтожали алтари, раскиданные по империи, помните? Договорив, Шон обвел взглядом мастера и ее мужей. Сейчас наставник выглядел непривычно серьезным. Уж не забудешь, как с меня тогда штаны падали, засмеялась Астер. Это она о чем? Восстанавливаешь резерв, сжигаешь себя. Той ночью мы вчетвером потеряли больше пуда, метнул на меня короткий взгляд наставник. Ничего ж себе, мне сейчас такой способ вряд ли подойдет, да я и не умею. Итак, раз стратегическая цель ясна, займемся планом, снова взял слово Ардин. Первый этап – разведка. Надо точно определить места становищ всех трип, юрт шаманов в них, в процессе оглядываться будет некогда, и засечь координаты для порталов. Успеть нужно до конца августа, а лучше раньше, с запасом. Так что придется обратиться к драконам, без них тут никак. Тиану улыбнулся и кивнул. Я могу взять на себя северные трибы, одного не пущу. В голосе Астер послышалась сталь. Приглашу Вериса, думаю, тот рад будет развеяться накануне приемных экзаменов. Тиану поймал руку Астер, поднес к губам и нежно поцеловал. Та вздохнула. Ладно, это решим. Давайте, доедаем виноград, и можно слетать, посидеть на Красной башне, посмотреть на город и Луну. Тим, Ас, вы с нами? Ну, конечно, кто ж от такого откажется? Если мы окажемся правы, задумался Шон, не донеся до рта очередную ягоду, то зимой орки потопают за новыми камнями. У кого-нибудь есть идеи, как за ними проследить?